Глава вторая. Словно в руинах. Казалось, будто Луну расколола пополам. По самому центру белого небесного диска шла жирная вертикальная линия черного цвета. Летающая крепость Саара. Одна из трех крепостей, находящихся во владении королевства Вимарк. Всего на Фербисте не наберется и десятка таких орудий. И эти магические машины по праву считаются крупнейшим и сильнейшим оружием. Это буквально мобильные крепости. В каждой из них могут перемещаться тысячи вооруженных солдат. Конечно, несмотря на способность летать, крепости куда медленнее и неповоротливее драгунов и авиации. Но благодаря независимости от рельефа и возможности вертикального перемещения, войска на летающих крепостях все равно передвигаются в разы быстрее, чем по земле. Кроме того, благодаря тому, что крепости находятся в воздухе, обычные войска попросту не могут их атаковать. Если у армии нет магической противовоздушной защиты, авиации или наездников на драгунах, то она ничем не сможет ответить такой крепости. Более того, эти крепости даже крепче, чем кажутся. Ведь к их защите причастны магия. Такие крепости, обрушивающие атаки сверху, подобны богам, вершащим небесное правосудие. И поэтому в бою против них наземные войска быстро впадают в отчаяние и панику. В каком-то смысле описание «отчаяние с небес» подходит и крупномасштабным заклинаниям массового поражения. Но если магия – просто мощь, обрушивающиеся сверху, то крепость еще и подавляет вражеские силы своим равномерно надвигающимся обликом. Итак, окинув взглядом величественную черную крепость, проплывающую на фоне луны, Тору опустила взор на метательный нож в своей руке. К металлическому кольцу на его рукояти крепился кусок красной ткани, на обратной стороне которой написаны буквы и нарисована несложная карта. Приготовления идут. Полчаса после захода солнца. Северо-восток. Дно. Подробности на карте. Естественно, сообщение прислала и Макари на своем ноже. После двух дней преследования летающей крепости на Светлане, отряд Тору наконец обнаружил кинутый с нее нож. Ткань, привязанную к нему, они предварительно вымочили в воде с растворенной в ней материей, чтобы чайка могла обнаружить ее с помощью поискового заклинания. «Ты готова?» – бросил Тору через плечо. «В любое время!» – ответила ему Фредерика. Сейчас она выглядела уже не как девушка, а как драгун. Ее огромное тело покрывало чешуйчатая броня. Из спины росли крупные крылья, а из головы – грозные рога. Обычно ее чешуя блестела серебром, но сейчас она окрасила свое тело в матово-серый цвет, чтобы не сильно выделяться на фоне неба. «Знаю, что повторюсь, но...» – протянул Тору. «Ты поистине бредовое создание. Конечно, если она умела управлять своим размером и формой, то и цвет меняла с легкостью. Но все равно вид драгуна невольно вызывал дискомфорт у человека, привыкшего видеть Фредерику в форме девушки. «У тебя не бывает такого, что ты забываешь, в какой форме находишься?» «Бывает», – спокойно ответила Фредерика. «Бывает все-таки». Торо невольно нахмурился, представляя себе Фредерику в какой-то невнятной отсутствующей форме. «Когда раз за разом используешь магию и растягиваешь свою форму, меняться начинаешь и в душе. Короче, появляется чувство: ой, а кто я такая? Это еще одна причина, по которой нам выгодно заключать контракты с людьми». «А?» «Та форма, которую вы называете драгуном, основана на образе в сознании наездника. Да и моя человеческая форма отталкивается от сильного образа Люсии, существовавшем в сознании Доминики». Другими словами, Фредерика говорила, что облик драгуна в конечном счете определяется человеком. И даже эту бронированную форму боевых драконов они принимали для удобства людей, вернее, наездников, с которыми заключали контракты. То есть на самом деле вы даже не драконы? Может быть. Фредерика беззаботно улыбнулась. А, да. Если ты хочешь Тору, я могу принимать облик Акари, когда становлюсь человеком. Не надо. Подозреваю, это может плохо на тебе сказаться. Вообще, Фредерика уже однажды превращалась в Акари. Но по её словам, если по неосторожности пробыть в каком-то облике слишком долго, то образу начинает соответствовать и сознание. Ладно, внешний вид. Но если у Тору появится вторая регулярно несущая чепуху младшая сестра, то проблем у него станет даже не вдвое больше. Нетрудно представить, как они начнут взаимно усиливать друг друга. «Ну да ладно», — сказала Фредерика и протянула руку. «Прошу». «Что значит «прошу»?» — нахмурился Тору, глядя на её руки. «Если случайно пожать драгуну лапу, можно не только переломать себе все кости в ладони, но и остаться с глубокими ранами от его когтей». «Вы ведь хотели поехать на мне?» Фредерика вопросительно склонила голову. «Не, ну хотели, конечно. Но рука-то тут при чём?» «Я возьму тебя на ручку». Тору перевёл взгляд чуть подальше. Тем временем там... «Ещё! Ещё! Идеально!» На спину Фредерики залезла чайка. Довольно улыбнулась и вытерла со лба пот. Она только что закончила привязывать к ней гроб сеткой, закреплённой на чешуе драгуна. С точки зрения Тору, привязала она его абы как. Но не придираться же к эстетичности. Впрочем, это всё не важно. «Ну же, давай ко мне, Тору!» Фредерика почему-то говорила на удивление радостно. «Не, я, пожалуй, тоже на спине поеду». «А вот и нет». Тут же отвергла Фредерика предложение Тору. «Если я стану слишком большой, то никакой камуфляж нам не поможет. Поэтому я выбрала минимально возможный размер, который позволит мне унести двоих. Но будет проще лететь, если груз распределить равномерно». «Я всё понимаю, но...» Мысль о том, что его понесут на руках, отчего-то вызывала у Тору не сильное, но всё же отторжение. Конечно, поскольку её настоящая форма – драконья, то в том, что она понесёт Тора на руках, нет ничего такого. Просто, может, из-за того, что чаще всего Тору видел её в образе девушки, а может, из-за того, что она даже сейчас говорила тем же голосом, он невольно стал принимать тот образ Фредерики за главный. «Что такое? Ну-ка, неужели ты стесняешься?» «Нет, не стесняюсь, но...» «Тогда давай сюда». Фредерика протянула и вторую руку. Естественно, поскольку она не человек, то может и не понимать дискомфорта и неловкости Тору, связанных с мыслью о том, что его понесут на руках. Возможно, она не издевается над ним, и её предложение обусловлено только и исключительно логикой. Тору с кислым лицом позволил ей взять себя. «Торо!» «Что ещё?» «Хочешь, я унесу тебя к самым небесам?» «Так ты прекрасно понимаешь, о чём говоришь!» Усмехнулась Фредерика, после чего взмахнула крыльями и оторвалась от земли. И в следующий момент она начала полёт в сторону крепости с чайкой на спине и с Тору в руках. Не успели они и глазом моргнуть, как земля оказалась далеко внизу, а в ушах засвистел ветер. «Это, конечно, впечатляет», – постарался произнести Тору как можно тише. Он говорил не о летающей крепости, а об их собственном полёте. Тору приходилось прыгать с больших высот, а также планировать с них с помощью крыла из ткани или кожи, пропитанной животным жиром. Прыжки и перелёты – фирменные техники диверсантов. Но ему ещё никогда не приходилось летать на существе, отталкивающемся от воздуха собственными силами. В груди забурлило волнение от отсутствия под ногами твёрдой опоры. Никакие тренировки не могли одолеть инстинкты сухопутного создания. Но в то же время Тору ощущал и экстаз, и чувство свободы. «Изумлена! Впечатлена!» Обронила чайка, словно откликаясь на его чувства. Хотя она должна была бояться высоты в несколько раз больше Тору, говорила она совсем не нервно. Наверное, она, в отличие от Тору, просто не обладала интуицией, которая отвечала за страх перед высотой. Она не знала, что происходит с телами людей, когда они падают с разных высот, и не видела этого своими глазами, а поэтому не понимала, в какой именно опасности находится, будучи на такой высоте. Впрочем... «О!» — сказала Фредерика. «Торо, ты что, боишься?» «Да нет, особо не боюсь». Хотя беспокойство он и правда ощущал. «Торо!» — воскликнула вслед за этим чайка. «Чего?» «Я боюсь!» «Тогда почему ты так радостно улыбаешься?» Несмотря на свои слова, она весело показывала большие пальцы, словно радуясь успеху. «Вместе! Бояться! Не стыдно!» «Я же сказал, что в целом не боюсь!» – протянул Тору. Пока они разговаривали, Фредерика поднялась еще выше летающей крепости и переключилась на парение. Из-за того, что Фредерика несла на себе двух человек, тяжелый гроб чайки, а также потому, что она приняла минимально возможный для этого размер, взмахи ее крыльев получались очень громкими. Тору решил, что если они полетят к летающей крепости прямо с земли, то их из-за этого звука наверняка заметят. Поэтому они решили не делать так, а подняться на высоту на небольшом отдалении, после чего приблизиться к крепости через парение. «И куда мы?» – спросила Фредерика, приближаясь к крепости по широкой дуге. Акари должна была приготовить им вход. «Видимо, туда!» – Тору прищурился и указал на точку на крепости. На боковой броне нижней части крепости мерцал в лунном свете блик. Похоже, кто-то отдавал сигналы зеркалом. И судя по сигналам, это могла быть только Акари. «Ага, ну тогда я полетела!» Фредерика повернула крылья и хвост, изменяя направление спуска. Стена летающей крепости начала быстро приближаться к ним. Наконец, она закрыла с собой все поле зрения, и стало отчетливо видно окошко, к которому они направлялись. Разглядеть удалось даже ладонь Акари на подоконнике и зеркало, которым она отдавала сигналы. Через это окно они и собирались проникнуть. Вот только... «Как я и думал», — сказал Тору, поворачиваясь к чайке. «Чайка, готовься». «А, ага». Чайка кивнула и нервно сглотнула. Дело в том, что окно оказалось маленьким. Фредерика не смогла бы протиснуться в него вместе с Тору и чайкой. Неудивительно. Летающая крепость – военное оружие. Никто не стал бы оставлять в нем дыры, через которые в нее могли бы проникнуть противники. Вот и окно по размеру специально сделали таким, чтобы наездник на драгуне или вооруженные авиационными гандрами солдаты не смогли бы так просто забраться внутрь. Они предвидели все с самого начала. И поэтому... «Что же?» – сказала Фредерика. «Идем. 3, 2, 1, вперед!» В воздухе что-то бухнуло. В следующий момент Тору и чайку бросило вперед. Вернее, конкретно Тору швырнуло. В тот самый момент, когда Фредерика отменила свою форму, она бросила Тору вперед в сторону окна. Он вытянулся вперед, чтобы снизить сопротивление воздуха, и влетел в окно головой вперед. Примерно так входят в воду при падении с обрыва. А затем, как только Тору пролетел сквозь окно, он тут же начал изворачиваться. Перекатившись один раз по полу и погасив импульс, он тут же потянул за веревку, намотанную на запястье. Вела эта веревка к чайке и гробу, еще недавно примотанному к Фредерике. Прежде несшуюся вниз чайку протянула к окну, и она влетела в него. «Торо!» Торо раскинул руки в стороны, чайка летела прямо к нему. А затем... «Ах!» Бух! Чайка упала на пол. Тору не стал ловить ее, вместо этого поймав гроб, влетевший в окно следом за ней. «Так». Он осторожно, чтобы не греметь, поставил гроб на пол. И прямо рядом с ним какое-то время чайка лежала, корчась от боли, но затем поднялась и уставилась на Тору. «Торо!» «А? Что такое?» «Очень больно!» Возмутилась Чайка, почесывая покрасневший нос. «Еще бы больно не было! Ты вон как замечательно впечаталась!» «Торо, лови! Нежно!» «Не пари чушь!» Торо постучал рукой по гробу. «Если бы гроб упал на пол, он бы загрохотал, а то и вовсе разбился бы». «А...» Чайка надулась. Но наверняка вид Торо, раскинувшего руки при ее приближении, вселил в нее надежду на то, что ее поймают. «Кажется, все прошло удачно», — совершенно непринужденным голосом произнесла Фредерика, забравшись в окно. Она вновь обратилась с девушкой. Вернее, даже девочкой лет 10. Видимо, чтобы проще было пролезть в окно. Сейчас она выглядела на голову ниже Чайки. Воистину, своей формой она распоряжалась свободно. И именно поэтому казалась таким невероятным созданием. «Ты очень помогла. Спасибо», — сказал Торо, укладывая гроб на пол. Похоже, что через окно, в которое влетел отряд Торо, они попали на какой-то склад. Повсюду стояли деревянные ящики, а в застоявшемся воздухе слегка пахло плесенью. А затем... «И ты молодец, Акари!» — повернулся Торо к стене, вернее, к проходу, и протянул своей сестре ее любимый молот, но... Молот Акари взяла, но так и продолжила молча стоять. На лице ее, как всегда, одно лишь спокойствие. Однако... «Акари?» — с подозрением в голосе спросил Торо. Ему показалось, что что-то не так. Но не успели его догадки принять форму, как... «Эй, Акари!» Как Акари, совершенно проигнорировав все его слова, развернулась и вышла через проход. «Что с тобой? Эй!» — рефлекторно воскликнул Торо. И тогда из-за его спины... «Торо!» — послышался возглас Чайки. И одновременно с этим окно, через которое отряд Торо влетел внутрь, с лязгом закрылось. Похоже, у него есть устройство автоматического открывания и закрывания. Причем оно оказалось оборудовано и замком, поскольку хоть Чайка и подбежала к нему, открыть окно у нее уже не получилось. «Неужели...» — Торо повернулся к проходу, через который вышла Акари. И в этот самый момент его как раз перекрыла мощная дверь. «Ловушка!» Торо встал в боевую стойку и окинул помещение взглядом. Не может же ловушка просто ограничиться запиранием их в комнате. В любой летающей, да и не только крепости, оборудованной ловушками для штурмующих войск, есть механизмы для убийства незваных гостей. Льющиеся с потолка кипящее масло, шквал стрел, выстреливающие копья или просто опускающийся потолок, давящий с собой незадачливых штурмовиков. Однако... Что? Хоть Торо и подготовился ко всему, ничего не происходило. Их просто заперли? Но зачем? «Торо!» — прошептала Фредерика, подойдя к озадаченному Торо. «Я чувствую странный запах. Правда, слабый». «Странный?» И тогда Торо понял. Оружие, приготовленное для нападающих, вовсе не обязательно должно быть заметным. Например, так же, как в тот раз, когда Торо поймал в западню Фредерику. «Плохо! Чайка!» — воскликнул он и обернулся. В воздухе мелькнули ее серебряные волосы, и Чайка упала на пол. Торо не видел ее лица, но заметил, как дрожали ее пальцы. Очевидно, у нее судороги. «Мы попались!» — протянул Торо, а в следующее мгновение упал на пол вслед за Чайкой.